Глава пятая. После ланча, когда агент Лакост пошла договариваться о ночевке всей команды в дешевой гостинице Габри, Арман Гамаш медленно двинулся в противоположном направлении. Противный дождик на некоторое время перестал, но туман цеплялся за лес и холмы, окружающие деревню. Люди выходили из своих домов по делам или чтобы поработать в саду. Гамаш прошел по размытой дороге, потом повернул налево к горбатому мосту через реку Белла-Беллу. «Проголодался?» Гамаш открыл дверь старого вокзала, держа в вытянутой руке пакет из оберточной бумаги. «Помираю с голода, мерси!» Бувар почти подбежал к старшему инспектору, взял у него пакет и вытащил оттуда сэндвич с курицей, сыром бри и соусом песто. В пакете были еще бутылочка колы и пирожное. «А вы?» — спросил Бувар, не донеся драгоценный сэндвич до рта. «О, я уже поел», — сказал старший инспектор, решив, что лучше не рассказывать Бувару о еде в бистро. К теплой пузатой печке принесли два стула, и пока инспектор ел, они сравнивали свои записи. «К настоящему моменту мы понятия не имеем, кто был жертвой, кто его убил, как он оказался в бистро и что являлось орудием убийства», — сказал Гамаш. «Так ничего и не нашли?» «Ничего. По мнению доктора Харрис, это был металлический стержень или что-то подобное, ровное и твердое». «Кочерга?» «Не исключено. Мы взяли кочергу Оливье на проверку». Старший инспектор замолчал. «И что?» — спросил Бувар. «Меня немного удивляет, что Оливье разжег оба камина. Погода дождливая, но не холодная, а он растопил камины чуть ли не сразу, как обнаружилось тело». «И вы думаете, что орудием убийства была та или другая кочерга? А Оливье растопил камины, чтобы шуровать ими в огне, чтобы выжечь в те улики?» «Я не исключаю такую вероятность», — произнес старший инспектор ровным голосом. «Мы их проверим», — сказал Бувар. «Но если одна из них окажется орудием убийства, это еще не значит, что убийца Оливье. Кто угодно мог схватить ее и нанести удар жертве». «Верно. Но только Оливье растопил камины сегодня утром и при этом использовал обе кочерги». Было ясно, что, будучи старшим инспектором, он никого не может исключать из числа подозреваемых. Но ясно было и то, что ему это не доставляло удовольствия. В дверях показались техники, которые привезли аппаратуру, и Бувар махнул им рукой, приглашая войти. Появилась Лакоста и подсел к камину. «Я заказала нам номера в гостинице. Кстати, видела Клару Морроу. Мы сегодня приглашены на обед». Гамаш кивнул. Это было неплохо. За обедом они могли узнать о жизни в деревне больше, чем во время допроса. «Оливье назвал мне людей, которые вчера работали в бистро. Я собираюсь поговорить с ними», — сообщил Лакост. «И еще. Криминалисты обходят деревню и округу в поисках орудия убийства. Они сориентированы на поиск кочерги или чего-нибудь похожего». Инспектор Бувар закончил ланч и отправился давать указания по оборудованию временного оперативного штаба. Агент Лакост пошла опрашивать свидетелей. Гамаш очень не любил, когда его люди уходили. Он не уставал предупреждать их: «Не забывайте, чем занимаетесь и кого ищете. Убийцу». Много лет назад старший инспектор потерял одного из своих агентов, который наткнулся на убийцу. Он не хотел, чтобы это когда-нибудь повторилось. Но он не мог защищать их постоянно. Ему приходилось отпускать их на свободу, как он отпустил и они. Это был последний допрос в этот день. Агент Лакост успела допросить 5 человек, работавших тем вечером в бистро, и получила одни и те же ответы. Нет, ничего необычного не происходило. Народу было не протолкнуться, суббота и долгий уикенд дня труда. Во вторник в школах начинались занятия, и все, приехавшие сюда на лето, собирались отбыть в Монреаль в понедельник, то есть завтра. На следующий день 4 из официантов после окончания каникул уезжали на занятия в университет. От них и в самом деле было мало толку, так как все, что они заметили, это столик с хорошенькими девицами. 5-й официант хоть что-то мог сообщить. Это была девушка, и она не особо обращала внимание на соблазнительные бюсты, но вечер, как ни смотри, был совершенно обыкновенный. Ни о каком мертвом теле и речи не шло. И Лакост подумала, что его заметили бы даже те озабоченные официанты. Она подъехала к дому последнего официанта, молодого человека, который обычно оставался за старшего после отъезда Оливье. Того самого парня, что проводил окончательную проверку перед уходом и запирал дверь. К дому вела длинная грунтовая подъездная дорожка, обсаженная кленами. Их листья еще не обрели великолепных осенних оттенков, но кое-где уже пробивались оранжевые и красные тона. Пройдет немного времени, и это будет выглядеть великолепно. Лакост вышла из машины и в недоумении уставилась на представшее ее взгляду сооружение из стекла и бетона. Оно казалось здесь настолько не на месте, как если бы на 5-й авеню установили палатку. Оно было здесь чужим. Приближаясь к нему, Лакост поняла еще кое-что. Этот дом производил на нее устрашающее впечатление. И она спросила себя, почему. Ее вкусы были скорее традиционными, но не слишком строгими. Она любила кирпичи и обнаженные балки, но ненавидела хаос, хотя после рождения детей перестала слишком уж заботиться о порядке в доме. Теперь, если ей удавалось пройти по комнате, не наступив на какую-нибудь свистульку, это можно было считать достижением. Это сооружение явно было достижением. Вот только домом ли? Дверь открыла крепкого сложения женщина средних лет. Она говорила на очень хорошем, хотя, пожалуй, чересчур правильном французском. Лакост с удивлением поняла, что в этом доме прямоугольных форм предполагала увидеть и прямоугольных обитателей. «Мадам Пара?» — агент Лакост протянула свое удостоверение. Женщина кивнула, дружески улыбнулась и отошла назад, пропуская ее. «Энтре, вы, наверное, по поводу того, что случилось у Оливье», сказала Ханна Пара. «Уи». Лакост нагнулась, чтобы снять сапоги, на которые налипла грязь. Это всегда казалось таким неловким и унизительным. Знаменитая на весь мир команда квебекской полиции по расследованию убийств, сидя в носках, опрашивает подозреваемых. Мадам Пара не сказала ей, что это лишнее, но, по крайней мере, дала тапочки из стоящего у двери деревянного короба, где хранилась груда старой обуви. И опять это удивило Лакост, ожидавшую увидеть здесь порядок и чистоту, и строгость. «Я бы хотела поговорить с вашим сыном. С Хэвоком?» Хэвок. Это имя показалось забавным инспектору Бавуару, но агент Лакост не видела в нем ничего смешного. И странным образом оно подходило к этому холодному, хрупкому дому. Трудно было представить, что человек с именем Хэвок обитает в каком-то другом месте. Прежде чем ехать сюда, Лакост провела кое-какие изыскания о семействе Парра. Материала было не очень много, но кое-что она все же нашла. Женщина, которая открыла ей дверь, была советником муниципалитета Сен-Реми, а ее муж Рор работал лесником в крупном землевладении в этом же районе. Они бежали из Чехословакии в середине 1980-х, приехали в Квебек и обосновались близ Трех Сосен. Вообще-то, в районе была большая и влиятельная чешская община, состоящая из беженцев, людей, искавших то, что они обрели здесь – свободу и безопасность. Ханна и Рор Парра остановились, когда нашли три сосны. А когда они осели здесь, на свет появился Хэвок. «Хэвок!» – крикнула его мать в сторону леса, выпуская собак. Еще несколько криков, и появился коренастый молодой человек. Его лицо раскраснелось от тяжелой работы, кудрявые волосы растрепались. Он улыбнулся. И Лакост сразу поняла, что другие официанты в бистро не имели ни малейшего шанса с девушками. Все девушки принадлежали этому парню. И кусочек ее сердца он тоже похитил. Она быстро произвела подсчеты в уме. Ей было 28, ему 21. Через 25 лет такая разница в возрасте не будет иметь особого значения, хотя ее муж и дети вряд ли согласились бы с этим. «Чем могу вам помочь?» Он нагнулся и снял свои высокие зеленые сапоги. «Разумеется, речь пойдет о человеке, которого нашли сегодня утром в бистро. Прошу прощения, я должен был догадаться». Он продолжал говорить на ходу, и вскоре они оказались на великолепной кухне. В реальной жизни Лакост таких не видела. Вместо классического и обязательного, как полагала Лакост, треугольника кухонного оборудования, вся кухня прилепилась к одной стене в задней части светлого помещения. Здесь был один очень длинный бетонный стол, кухонное оборудование из нержавеющей стали, открытые подвешенные полки с чистыми белыми тарелками, выстроенными в ряд. Шкафы внизу были отделаны темным ламинатом. Кухня, хотя и выдержанная в стиле ретро, казалась очень современной. Тут не было и кухонного островка, вместо него обеденный стол матового стекла, окруженный старинными с виду тиковыми стульями. Лакост села на один из них и обнаружила, что он на удивление удобен. У нее мелькнула мысль, а что, если это и впрямь старинная мебель, привезенная из Праги? Но потом она подумала, что вряд ли люди возят через границу тиковые стулья. Почти всю противоположную стену кухни занимали окна от пола до потолка, скругленные по краям. Из них открывался великолепный вид на поля, лес и гору вдали. Лакост увидела также белый шпиль церкви и облачко дыма. Деревня Три Сосны. В свободном пространстве у огромных окон стояли, точно друг против друга, два дивана с низким кофейным столиком между ними. «Чаю?» — спросила Ханна. И Лакост кивнула в ответ. Эти два представителя семейства Пара не очень вписывались в почти стерильную обстановку. И Лакост поймала себя на том, что размышляет об отсутствующем Парра. Об отце, о Роре. Может быть, этот дом своими строгими прямоугольными формами обязан именно ему? Может быть, это он тяготеет прохладной определенности, прямым линиям, почти пустым комнатам и ничем не заставленным полкам? «Вы знаете, кто был убитый?» — спросила Ханна, ставя чашку перед Лакост. На безукоризненно чистом столе появилась и вазочка с печеньем. Лакост поблагодарила хозяйку и взяла печенье. Оно было мягким и теплым, пахло изюмом и овсом, имело привкус сжженого сахара и корицы. Оно имело домашний вкус. Лакост обратила внимание, что на чашке изображен улыбающийся и машущий снеговик в красном костюме, сувенир с квебекского зимнего карнавала. Она сделала глоток. Чай был крепкий и приятный. как и сама Ханна. «Нет, пока мы не знаем, кто это», — ответила Лакост. «Мы слышали», — Ханна помедлила, — «что он умер насильственной смертью, это верно?» Лакост вспомнила проломленный череп убитого. «Да, насильственный, его убили». «Боже мой», — сказала Ханна, — «какой ужас! И вы понятия не имеете, кто это? Скоро узнаем. А пока я хочу услышать, как прошел вчерашний вечер». Она повернулась к молодому человеку, сидящему напротив нее. В этот момент от двери раздался голос, произнесший несколько слов на непонятном лакост-языке, видимо, на чешском. Коренастый мужчина вошел в кухню и отряхнул свою вязаную шапку, поколотив ею о куртку. «Рор, ты что, не мог сделать это в прихожей?» — сказала Ханна по-французски. И хотя в ее голосе слышалась нотка укоризны, было очевидно, что она рада его видеть. «У нас полиция по поводу убитого». «Какого убитого?» Рор тоже перешел на французский, хотя и с небольшим акцентом. В его голосе слышалась озабоченность. «Где? Здесь?» «Не здесь, па! Тело обнаружили сегодня утром в бистро. Человек умер насильственной смертью». «Ты хочешь сказать, его убили? Прошлой ночью кого-то убили в бистро?» В его голосе отчетливо слышалось недоумение. Как и его сын, он был невысок и крепок сложением, у него были курчавые темные волосы, начавшие сидеть, и это отличало его от сына. На взгляд Лакост ему было под 50. Она представилась. «Я вас знаю», — сказал он, глядя на нее проницательным, острым взглядом. У него были голубые и жесткие глаза, вызывавшие беспокойство у того, кто смотрел в них. «Вы уже бывали в Трех Соснах?» Лакост поняла, что у него хорошая память на лица. Большинство запоминали лишь старшего инспектора Гамаша, ну, может, еще инспектора Бавуара, а ее не запоминал почти никто, разве что другие агенты полиции. А этот человек запомнил. Он налил себе чаю и сел. Он тоже казался немного не на своем месте в этой идеально чистой комнате, и в то же время ему было здесь вполне удобно, и вообще у него был вид человека, которому было бы удобно почти повсюду. «Вы не знали о трупе?» Рор Парра откусил печенье и отрицательно покачал головой. «Я весь день работал в лесу». «Под дождем?» Он фыркнул. «Ну и что? Маленький дождик вас не убьет». «А вот удар по голове вполне». «Именно так его убили?» Лакост кивнула. «И кто он был?» Продолжил расспрашивать Парра. «Никто его не знает», — ответила Ханна. «Но, может, вы знаете?» — сказала Лакост. Она вытащила из кармана фотографию и положила ее картинкой вниз на твердую холодную столешницу. «Я?» — хмыкнул Рор. «Да я вообще не знал, что тут кто-то убит». «Но мне известно, что летом вы видели какого-то постороннего человека близ деревни». «Кто вам сказал?» «Не имеет значения. Просто кое-кто случайно слышал, как вы об этом говорили. Это что, была тайна?» Парр помедлил. «Да нет. Видел его один раз, может, два. Да это не имеет значения. Глупость какая-то. Просто мне показалось, что я видел какого-то типа». «Глупость?» Рор неожиданно улыбнулся. Впервые с того момента, как вошел на кухню, и улыбка преобразила его суровое лицо. С него словно опала корка. На щеках появились морщинки, а глаза на мгновение засветились. «Да поверьте мне, что глупость. А я знаю, что такое глупость. У меня сыну едва за 20. Я вам все скажу, но это ничего не значит. У старого дома Хадли появились новые владельцы. Несколько месяцев назад его купила одна пара. Они его перестраивают и наняли меня, чтобы построить сарай и очистить дорожки. А еще они хотели, чтобы им привели в порядок сад. Но это большая работа. Лакос знала, что старый дом Хадли представляет собой просторное сооружение викторианских времен на холме над тремя соснами. Мне показалось, я видел кого-то в лесу. Мужчину. Я чувствовал, на меня кто-то смотрит, когда работал там. Но это вполне могла быть игра воображения. Воображение в том месте легко разыгрывается. Иногда я быстро поворачиваюсь, нет ли кого у меня за спиной. Но так никого никогда и не увидел. Только раз. И что случилось? Он исчез. Я его окликнул, даже пробежал за ним какое-то расстояние в лес. Но его нигде не было. Пара помолчал. Может, его вообще там не было? Но вы-то считаете, что там кто-то был, да? Вы считаете, что кто-то на вас смотрел? Пара кивнул. А узнать, его вы бы могли? Спросила Лакост. Не исключено. У меня есть фотография убитого, снятая сегодня утром. Вид, конечно, не для слабонервных, предупредила она. Пара кивнул, и она перевернула снимок лицом вверх. Все трое пара внимательно уставились на фотографию, потом отрицательно покачали головами. Лакост оставила ее на столе рядом с вазочкой с печеньем. «Значит, вчера вечером все было как всегда? Ничего необычного?» — спросила она у Хэвока. За этим последовал рассказ, как две капли воды, похожие на то, что она уже слышала от других официантов. Много работы, хорошие чаевые, ни минуты свободной. «Кто-нибудь посторонний?» Хэвок ненадолго задумался, потом покачал головой. «Нет. Люди, приезжающие на лето, на выходные дни, но он всех их знал». «А что вы делали, когда ушли Оливье и старик Мюнден?» «Убрал тарелки, все осмотрел по-быстрому, выключил свет и запер замок». «Точно заперли? Сегодня утром дверь оказалась распахнута». «Я уверен. Я всегда запираю замок». В голос красивого молодого человека вкрался страх. Но Лакос знала, что это естественно. Большинство людей, даже невинные, начинали бояться, когда их допрашивали детективы из отдела по расследованию убийств. Но она заметила и кое-что еще. Его отец посмотрел на сына и тут же отвел взгляд. И Лакос спросила себя, а кто он на самом деле, этот Рор Парра? Сейчас он работал в садах, косил траву, сажал растения. Но чем он занимался до этого? Многие мужчины переходили к покою садовничества, лишь познав жестокость жизни. Достались ли на долю Рора Парры ужасы? Не был ли он сам творцом некоторых из них?